Пока они с Шулой Славой жили вместе, мистер Замлер часто оказывался в таком состоянии. Прежде всего, он терпеть не мог тот дом, в котором Грунер их поселил. Каменное крыльцо как будто сползало на соседний подвал, китайскую прачечную, а войдя в подъезд, мистер Замлер сразу чувствовал себя больным. Плитки желтели, как зубы на безнадежно грязных стенах, в лифте воняло. Немногим уютнее было и в квартире. В ванной Шула держала купленного в магазине Кресге пасхального цыпленка, который постепенно превратился в курицу, громко кудахчущую на краю ванны. Рождественские украшения висели до весны. Да и сами комнаты напоминали пыльные фонарики из красной бумаги, складки на складках. Однажды, когда курица принялась топтать своими желтыми ногами документы и книги мистера Замлера, чаша его терпения переполнилась. Он понимал, что солнце светит и небо голубое, но громада многоквартирного дома, тяжеловесной неправильностью формы, напоминавшая барочную вазу, угнетала его. Сидя в комнате на 12-м этаже, мистер Замлер почувствовал себя запертым в посудном шкафу и, увидев, как дьявольские куриные ноги, желтые и сморщенные, портят когтями его бумаги, он закричал. После этого Шула Слава согласилась, что ему лучше съехать. Всем знакомым она стала говорить, будто с ее отцом трудно сосуществовать в одной квартире, потому что он поглощен главным делом своей жизни – мемуарами о Герберте Уэллсе. Образ Герберта Уэллса прочно засел в ее сознании, разросшись до внушительных размеров. Это был самый титулованный человек из всех, кого она знала. До войны, когда Замлеры жили в Блумсбери на Оберн-сквер, маленькая Шула, как и многие дети, обладала гениальной чуткостью к страстям своих родителей, к их снобизму, к тому, как они гордятся именитыми друзьями, как ценят возможность видеть возле себя цвет английской культуры. Теперь, когда старый Замлер вспоминал жену, ему часто приходили на память ее слова: «Нас связывают самые близкие отношения с лучшими людьми Британии». Она произносила это тихим грудным голосом и легко проводила рукой сверху вниз, как будто гладя воздух. Нужно было знать ее очень хорошо, чтобы подметить, сколько в этом жесте хвостовства. Удовлетворенное тщеславие, этот маленький грешок, действовал на Антонину почти как питательное снадобье, улучшающее пищеварение. Кожа становилась мягче, волосы глаже, цвет лица насыщеннее. Да, делая маленькие шажки вверх по социальной лестнице, Антонина становилась привлекательнее, в частности, пухлее между ног. Иногда на Замлера накатывали подобные воспоминания, и он уже не пытался их от себя отгонять. Это преображение было обусловлено женской природой. Любовь – мощнейшее косметическое средство, но есть и другие. Так что девочка вполне могла наблюдать, какое социально-эротическое воздействие оказывало на ее маму одно лишь упоминание имени Герберта Уэллса. Даже не думая судить своего прославленного знакомого и вспоминая о нем с неизменным уважением, Замлер не мог отрицать, что это был сладострастный человек, блуждавший в лабиринте своей невероятной чувственности. Как биолог, как мыслитель, обремененный раздумьями о власти, о судьбе общества и о новом миропорядке, как поставщик идей для обсуждения в интеллектуальной среде, во всех этих качествах он постоянно требовал для себя сексуальной подпитки. Сейчас Уэллс представлялся Замлеру англичанишкой из низов, немолодым мужчиной, постепенно утрачивающим и способности, и привлекательность. Неудивительно, что, расставаясь с женскими грудями, губами и драгоценными эротическими соками, бедный Уэллс, учитель от природы, сексуальный освободитель, гуманист, благословитель человечества, бился в агонии. Потому-то перед смертью он только и мог что ругать и проклинать всех на свете. Примечание. В 1941 году, за 5 лет до смерти, Герберт Уэллс написал в предисловии к роману «Война в воздухе», что его эпитафией должны стать слова «Я же вам говорил, чертовы дураки». Конец примечания. Разумеется, он писал такие вещи, угнетенные болезнью и ужасами Второй мировой войны. То, что Шула Слава говорила об отце, забавным образом возвращалось к нему через Анджелу Грунер. Шула время от времени наведывался в Верхний Ист-Сайд, где ее родственница жила жизнью красивой, свободной и состоятельной женщины. Шула восхищалась идеальной нью-йоркской квартирой Анджелы, очевидно, не испытывая при этом ни зависти, ни смущения, не переставая воодушевленно морщить бледное лицо, своеобразную антенну принимающую и излучающую дикие мысли. Она, обладательница парика и неизменной холщовой сумки, неуклюже сидела в суперкомфортном кресле и пачкала фарфор помадой. Итак, по версии Шулы, беседы ее отца с Гербертом Уэллсом продолжались несколько лет. В 1939 году папа увез свои заметки в Польшу, чтобы в свободное время написать на их основе мемуары. Как только он туда приехал, страна взорвалась, и его записи поглотил гейзер, поднявшийся на милю или даже две до самого неба. Но он знает их наизусть, еще бы с его-то памятью. И стоит только задать ему вопрос, мгновенно ответит, что говорил Герберт Уэллс о Ленине и Сталине, о Муссолини и Гитлере, о мире, об атомной энергии, об открытом заговоре, о колонизации планет. Примечание. «Открытый заговор. План мировой революции» – публицистическое произведение, опубликованное Гербертом Уэллсом в 1928 году. Конец примечания. Папа может выдавать целые абзацы текста, только, конечно, ему нужно сосредоточиться. Шула думала-думала, пока не придумала, что он должен переехать к Маргет. И он переехал, чтобы ему проще было сосредотачиваться. Папа говорит, ему недолго осталось, но это он прибедняется. Он ведь такой красивый и до сих пор очень хорошо выглядит. Овдовевшие пожилые женщины всегда о нем спрашивают. Мать Равви Ипсхаймера, например. Вернее, наверное, бабушка. Ну так вот, Анджела продолжала передавать монолог Шулы. Уэллс порассказал Замлеру такого, о чем мир до сих пор не знает. Эти сведения, когда их наконец опубликуют, произведут сенсацию. Книга будет составлена по образцу столь любимых Замлером диалогов с Уайтхедом. Примечание. Упоминаемая книга представляет собой сборник интервью английского математика и философа Альфреда Норта Уайтхеда «Годы жизни 1861-1947», записанных американским журналистом Люсьеном Прайсом. Конец примечания. Голос у Анджелы был низкий, с хрипотцой и с легким призвуком насмешливой дерзости. Тоном, граничащим с грубоватостью, но не пресекающим грани, она, шикарная женщина, сказала, «Для Шулы вся эта история с Гербертом Уэллсом нечто вроде культа. Вы правда были с ним так близки, дядя? Мы были хорошо знакомы. Вы считали его своим приятелем, закадычным другом? Ох, моя дорогая девочка, я хоть и старый человек, но все-таки живу в нынешнем веке. Ни Давида с Иоаннафаном, ни Роланда с Оливье сегодня никто не назвал бы закадычными друзьями». Примечание. Персонаж песни о Роланде, близкий друг заглавного героя. Конец примечания. «Общество Уэллса было мне очень приятно. Ему, кажется, тоже нравилось разговаривать со мной. Если тебя интересуют его идеи, то он представлял собой просто кладезь умнейших мыслей и постоянно ими фонтанировал. Все, что он говорил, потом появлялось в его книгах. Он был графоманом, как Вольтер. Его разум никогда не бездействовал, ему казалось, что он все должен объяснять, и иногда он действительно хорошо с этим справлялся. Взять, к примеру, его фразу «наука – ум человечества» – это ведь правда». Если уж рассматривать что-то как явление коллективное, то пусть это будет наука, а не болезнь или порок. Когда я смотрю на крыло реактивного самолета, я вижу не просто металл, но металл, укращенный множеством согласных друг с другом умов, которые при помощи своих логарифмических линеек рассчитали давление, скорость, вес и все такое прочее. И неважно, чьи это умы – китайские, индийские, конголезские или бразильские – да, в общем, Уэллс был, конечно же, очень умным и здравым человеком, который высказывал верные суждения по очень многим вопросам. И вам было с ним интересно? Да, мне было с ним интересно. Но Шула говорит, вы пишете великую книгу со скоростью мили в минуту. Произнеся эти слова, Анджела рассмеялась. То есть не просто рассмеялась, а рассмеялась ослепительно. Тот, кто общался с этой девушкой, встречал натиск никогда не ослабевающей чувственной женственности, которая даже имела свой запах. Анджела носила диковинные стильные вещи, которые Замлер разглядывал сухо и отстраненно, как будто бы с другого конца вселенной. Что это за белые кожаные катурны? Что за полупрозрачные колготки? Зачем это все? А эта странная парикмахерская манипуляция, милирование, волосы, как на подбородке у львицы. А эта развязная поза, благодаря которой бюст выпирает еще сильнее. Рисунок на виниловом плаще навеян кубистами или мандрианом. черные и белые геометрические фигуры, брюки от Куррежа или Пуччи. Замлер наблюдал стремительное развитие женской моды на страницах «Таймс» и тех журналов, которые присылала ему сама Анджела, но наблюдал не слишком пристально. Таким чтивом увлекаться не следовало. Оберегая зрение, Замлер быстро листал страницы перед здоровым глазом. При этом на большом лбу регистрировались стимулы, возникающие в мозге, а травмированный глаз словно бы смотрел в другую сторону, занятый чем-то своим. Благодаря такому листанию Замлер знал об Уорхоле, о малышке Джейн Хольцер в пору ее короткого взлета, о живом театре, о все более и более смелом показе обнаженного тела в искусстве, о Дионисе 69, о совокуплениях на сцене, о философии Битлз, о световых шоу и о минимализме в живописи. Примечание. Джейн Хольцер, актриса и модель, снявшаяся в нескольких фильмах Энди Уорхола. «Дионис 69» – экспериментальный спектакль Ричарда Шехнера по мотивам трагедии Еврипида Вакханки. На материале двух последних представлений был создан одноименный кинофильм 1970-й, режиссер Брайан де Пальма. Конец примечания. Анджела была состоятельной независимой женщиной за 30. Розовая кожа, золотисто-беловатые волосы, большие губы. Боялась располнеть, поэтому периодически постилась, а в промежутках ела, как портовый грузчик. Ходила в модный спортивный клуб. Знала свои проблемы, которые мистеру Замлеру тоже приходилось знать, ведь она являлась к нему и подробно их живописала. А вот его проблемы были ей неизвестны. Он редко о них говорил, она редко спрашивала. Кроме того, он сам и его дочь были пенсионерами ее отца, или иждивенцами, называя как хочешь. Поэтому от своего психотерапевта Анджела шла прямиком к дяде Замлеру, чтобы проанализировать результаты сеанса. Из этих семинаров он узнавал, что и с кем она делала, и какие чувства при этом испытывала. Приходилось выслушивать все, чему эта леди могла придавать словесную форму. Выбора не было. В гимназические годы Замлер перевел из блаженного Августина: «Дьявол основал свои города на севере». Впоследствии ему часто вспоминались эти слова. Сейчас он понимал их не так, как в Кракове перед Первой мировой войной. Тогда ему представлялась непроглядная тьма еврейских улиц и двухдюймовый слой унылой желтой грязи на брусчатке. Людям нужны были свечи, лампы, медные чайники и лимонные дольки. В них они видели солнце. Борьба с мраком велась при помощи неизменных атрибутов Средиземноморья. Темной среде противопоставлялись заимствованные у других культур религиозные символы и местные домашние радости. Без силы Севера, без его шахт и заводов, мир не приобрел бы своего потрясающего современного облика. Что бы там ни говорил Августин, Замлер всегда любил северные города, особенно Лондон с его благословенной мглой, угольным дымом, серыми дождями и теми возможностями, которые получал человеческий разум в этой темной туманной атмосфере. Там можно было смириться и с недостатком света, и с блеклостью красок, и с неполной ясностью ума, и с непрозрачностью мотивов. Но теперь странный тезис Августина требовал нового истолкования. Внимательно слушая Анджелу, мистер Замлер понимал, что эра пуританского труда подходит к концу. Темные фабрики сатаны сменяются светлыми фабриками сатаны, распутники превращаются в детей радости, эмансипированные массы Нью-Йорка, Амстердама и Лондона перенимают сексуальные обычаи сиралий и конголезских джунглей. Примечание. «Темные фабрики сатаны», смотрите цитировавшееся выше стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим», конец примечания. Ох уж этот старик Замлер со своими эксцентрическими видениями. Триумф просвещения представлялся ему торжеством свободы, равенства, братства и прелюбодеяния. Всеобщее образование, всеобщее избирательное право, признанные всеми правительствами права большинства, права женщин, права детей, права преступников, признанное единство различных рас, социальное страхование, здравоохранение, неприкосновенность человеческого достоинства, правосудие. Борьба, которую вели революционеры трех веков, выиграна. Ослабли феодальные религиозные оковы и семейные узы. Широкие слои населения получают возможности, но не обязанности аристократии. Особенно активно демократизируются сексуальные привилегии высшего сословия, право на раскованность и спонтанность, на свободу мочеиспускания, дефекации и срыгивания, на совокупление в разнообразных позах втроем и четвером, на сексуальный полиморфизм, на благородство в естественности и первобытности, на сочетании изобретательности версальских увеселений с непринужденностью эротизма Самоа, прикрытого цветком гибискуса. Нынешний век созвучен темной романтической эпохе, которая, в свою очередь, уходит корнями в ориентализм рыцарей-тамплиеров. Именно она взрастила леди Стэнхоуп, Денервалей, Бодлеров, Стивенсонов и Гогенов, всех этих юголюбивых варваров. Примечание. Эстер Стэнхоуп, годы жизни 1776-1839, британская путешественница и археолог-исследовательница Ближнего Востока. Конец примечания. О, да, тамплиеры, они обожали Магометан. Один волос с головы сарацина был для них ценнее целого христианского тела. Какое пылкое безумие! А теперь весь этот расизм, все эти странные эротические убеждения, туризм и местный колорит. Когда экзотика перестала быть экзотикой, массовое сознание, до которого все идеи доходят уже в состоянии распада, усвоило мысль о том, что быть белым – развращающая болезнь, а черная кожа, напротив, обладает целительной силой. Сны поэтов XIX века стали загрязнять духовную атмосферу гигантских районов и пригородов Нью-Йорка. Если прибавить к этому рвущуюся и спотыкающуюся агрессию фанатиков, то увидишь всю глубину бездны. Как многие люди, однажды уже пережившие глобальную катастрофу, мистер Замлер допускал, что мир может рухнуть опять. В отличие от некоторых своих друзей-беженцев, он не считал это неизбежным, однако неспособность либеральных взглядов к самозащите была для него очевидна, и его ноздри улавливали запах распада. Цивилизация демонстрировала явные суицидальные импульсы. Оставалось только гадать, переживет ли западная культура свое распространение по всему миру, и будет ли она полностью воспринята другими обществами, или они заимствуют только ее науку, технологии и административный опыт. Еще один вопрос заключался в том, не являются ли злейшими врагами цивилизации интеллектуалы, ей уже выпистыванные и нападающие на нее в те моменты, когда она наиболее уязвима. Нападающие во имя пролетарской революции, во имя разума, во имя иррациональности, во имя интуитивных глубин, во имя полной незамедлительной свободы. Требованиям не было конца, потому что обреченные существа, смерть стала для них неизбежной и окончательной, отказывались покидать этот мир неудовлетворенными. Каждый индивид обзавелся собственным внушительным списком претензий и жалоб, идти на компромиссы никто не желал. То, что в такой-то сфере человечество испытывает дефицит, никого не останавливало. Просвещение? Прекрасно. Вот только оно совсем вышло из-под контроля. Замлер наблюдал это на примере Шулы Славы. Когда она приходила прибрать в его комнате, ему приходилось сидеть в пальто и берете, потому что ей требовался свежий воздух. В своей холщовой сумке она приносила все необходимое – нашатырный спирт, салфетки для полок, средства для чистки стекол, воск для пола, тряпки. Окна она мыла, взобравшись на подоконник и опустив скользящую раму до бедер. Подошвы маленьких туфель оставались в комнате. Губы, малиновый взрыв асимметричной, скептической, мясистой, деловитой и мечтательной чувственности удерживали тлеющую сигарету. На месте был и парик из смеси волос яка и павиана с синтетикой. Шула, как, вероятно, и все женщины, имела множество потребностей. Нуждалась в удовлетворении бесчисленных инстинктов, в теплоте и тяжести мужского тела, в ребенке, которого она бы кормила или лелеяла, в эмансипации, в возможности упражнять ум, в последовательной связности явлений и в том, чтобы ей жилось интересно, интересно, а еще в лести, в моментах триумфа, во власти, в раввинах, в христианских священниках, в топливе для нездоровых фантазий и в поле для благородной интеллектуальной деятельности. Ей нужна была культура и возвышенность. Всего этого она требовала, не желая принимать во внимание никаких дефицитов. Тот, кто попытался бы решить ее насущные проблемы, мог поставить на себе крест. Если же просто поразмышлять о них вместе с нею, пока она брызгает на стекло холодной пеной и вытирает его левой рукой, отчего ее бюст без бюстгальтера тоже колышется влево. От этого не будет ни радости ей, ни покоя ее отцу. Когда Шула являлась и все распахивала, собственная атмосфера, накопленная мистером Замлером, выветривалась. По ту сторону открытой задней двери виднелась черная лестница. От мусоропровода доносился едкий запах жженой бумаги, куриных потрохов и опаленных перьев. Транзисторы, которые носили с собой уборщицы пуэрториканки, играли латиноамериканскую музыку. Казалось, она, подобно космическим лучам, исходила из какого-то неисчерпаемого вселенского источника. «Ну, папа, как продвигается дело?» «Какое дело?» «Твоя работа, книга об Уэльсе. Как всегда. Тебя слишком часто отвлекают, ты не успеваешь достаточно читать. Знаю, тебе нужно беречь зрение, и все-таки. Тебе хорошо работается?» «Потрясающе. Зря ты шутишь по этому поводу. Разве это настолько важно, что уж и пошутить нельзя?» «Это важно. Вот так-то. Ну да ладно». Сейчас Замлер потягивал свой утренний кофе, думая о речи, которую ему предстояло произнести сегодня днем в Колумбийском университете. Один молодой знакомый убедил его выступить. Еще надо было справиться о племяннике, о докторе Грунере. На этот раз врач сам загремел в больницу, ему, как сказали Замлеру, сделали небольшую операцию на шее. Как ни кстати, этот сегодняшний семинар. Может, можно было отказаться? Нет, вряд ли. Шула платила студентам за то, чтобы они читали ее отцу вслух, так он мог не утруждать глаза. Она и сама пробовала быть его чтицей, но от ее голоса он засыпал. Полчаса, и кровь отливала от мозга. Анджели Шула говорила, что отец не допускает ее до своих интеллектуальных занятий, как будто ему нужна защита от человека, который больше всех верит в его книгу. Печальный парадокс. Вот уже лет 5 она приглашает к нему студентов. За это время некоторые выпустились и устроились на работу, но все равно продолжают иногда приходить. Он для них своего рода гуру, заключала Шула Слава. Из новеньких многие состояли в разных оппозиционных организациях. Мистер Замлер интересовался радикальными молодежными движениями. Судя по тому, как эти юнцы читали, их образованность оставляла желать лучшего. Присутствие студентов иногда вызывало или закрепляло на лице мистера Замлера неподвижную улыбку, из-за которой он казался более слепым, чем был на самом деле. Грязные, косматые, не имеющие представления о стиле, невежественные уравнители. Послушав их несколько часов, мистер Замлер убеждался в том, что должен растолковывать им, как 12-летним, ими же прочитанные тексты и даже просто объяснять слова. Дворецкий не стоит во дворе, а управляет слугами во дворце, заведует хозяйством в богатом доме. Что такое тривиальный, обыденный, простой? Via – путь по латыни, тривиум, то есть пересечение трех путей. Это три дисциплины, с которых начиналось университетское образование в средние века, базовый уровень, до которого этим несчастным молодым людям как до неба. От некоторых девушек дурно пахло. На них антибуржуазный протест сказывался еще хуже, чем на юношах. «Одна из основных задач цивилизации, — думал мистер Замлер, — заключается в том, чтобы в первую очередь контролировать те части природы, которые в этом особенно нуждаются. Женщины больше, чем мужчины, склонны к полноте, их тела сильнее пахнут, а потому требуют более тщательного мытья, причесывания, подстригания, подвязывания, формование, парфюмирование и укрощение. Вероятно, эти бедные девочки вознамерились дружно вонять в знак несогласия с отжившей традицией, построенной на неврозах и лжи, но мистер Замлер опасался, что незапланированным результатом их презрения к условностям станет утрата женственности и чувства собственного достоинства. Без конца бросая вызовы авторитетам, они вообще разучатся кого бы то ни было уважать, даже самих себя». В любом случае, мистеру Замлеру ужасно надоели все эти молокососы в больших грязных ботинках, беспомощные носители кричащей энергии, похожие на молодых псов с первой красной эрекцией. Надоели прыщавые физиономии, заросшие пенистыми бородами, надоело объяснять слова и мысли. Ему больше не хотелось, чтобы эти юнцы таскались к нему и страдали над Бургхардом, Фрейдом, Шпенглером, Тойнби. Он прочел историков цивилизации – Карла Маркса, Макса Вебера, Макса Шеллера, Франца Оппенгеймера, совершив несколько экскурсов в Маркузе Адорно и Нормана Оливера Брауна, которых счел никудышными. Параллельно читал доктора Фаустуса «Ле Нойер де Л'Альтенбур», примечание «Орешники Альтенбурга», 1942 роман Андре Маляро, конец примечания, Артегу, исторические и политические эссе Валери. После 4 или 5 лет такой диеты у мистера Замлера сохранился аппетит только к некоторым религиозным авторам Средневековья, таким как Суза, Таулер и, конечно, майстер Экхард. На 8-м десятке его мало что интересовало, кроме майстера Экхарта и Библии. Здесь чтецы-студенты вовсе ничем не могли помочь. Экхарта надо было читать по латыни в библиотеке с микрофильма. Мистер Замлер прочел избранные проповеди и речи-наставления, разбирая за раз по нескольку латинских предложений или по абзацу на средневерхненемецком с пленки, близко поднесенной к зрячему глазу. А Маргот тем временем чистила ковер в его комнате, собирая больше пыли своими юбками, чем щеткой. При этом она пела. Чаще всего песни Шуберта. Зачем было аккомпанировать себе пылесосом, мистер Замлер понять не мог. Еще он не понимал любви некоторых людей к странным гастрономическим комбинациям, например, к сэндвичам с осетриной, швейцарским сыром, языком, татарским бифштексом и несколькими слоями русской заправки. Подобные деликатесы встречались во многих замысловатых меню. Значит, кто-то их заказывал. С какой стороны ни посмотри, запутавшееся человечество демонстрировало больше странностей, чем мистер Замлер мог терпеливо принять. Сегодня он лично оказался втянутым в нечто нелепое. Один из бывших чтецов, Лайонел Феффер, попросил его выступить в Колумбийском университете на семинаре, посвященном британской культуре 30-х годов. Мистер Замлер почему-то не хотел отказаться. Феффер нравился ему. Это был изобретательный малый, скорее организатор, чем студент. Румяное лицо, длинная окладистая борода, миндалевидные черные глаза, большое пузо, гладкие волосы, крупные розовые неловкие руки, громкий голос, часто прерывающий собеседника, торопливая энергия – все это казалось Замлеру очаровательным. Нет, не заслуживающим доверия, а только очаровательным. Иногда он получал большое удовольствие, наблюдая работу этого своеобразного человеческого механизма. Ему нравилось слышать, как Лайонел Феффер шипит и свистит, расходуя свое жизненное топливо. Замлер не знал, что это будет за семинар. Он иногда бывал рассеян, и потому толком не вник. Может, вникать было и не во что. В любом случае, он, кажется, пообещал прийти, хотя точно не помнил. Феффер его запутал. Говорил о стольких проектах сразу, со столькими отступлениями, столько всего рассказал по секрету, об университетских скандалах, о чьем-то жульничестве, о своих духовных прозрениях. Это было бесконечное движение то вперед, то назад, то вбок, то вниз, то вверх, всегда «in medias res», примечание «in medias res» – латынь «в середине дела», композиционная форма, по которой повествование начинается с середины фабулы, без каких-либо предваряющих описаний или объяснений, конец примечания, как любая страница джойсовского «Улисса». В итоге Замлер вроде бы согласился прийти и выступить с докладом в рамках студенческой программы помощи умственно отсталым чернокожим детям, у которых проблемы с чтением. «Вы непременно должны прийти и поговорить с этими ребятами, это чрезвычайно важно. Ваша точка зрения будет для них настоящим открытием», — сказал Феффер. Розовая оксфордская рубашка делала его лицо еще румяней. Бородой и прямым длинным чувственным носом он походил на короля Франциска I, суматошный, любвеобильный, напористый, взрывной, предприимчивый молодой человек. Он играл на фондовой бирже и был вице-президентом гватемальской компании, занимающейся страхованием железнодорожных рабочих. В университете изучал историю дипломатии, состоял в корреспондентском обществе под названием «Клуб министров иностранных дел». Участники этой своеобразной игры выбирали какое-нибудь событие, например, Крымскую войну или Эхотуанское восстание, и писали друг другу письма от лица министров иностранных дел Франции, Англии, Германии, России. Результаты получались совсем не такими, как в истории.